Глава вторая. Теоретические положения. Эта работа является продолжением моих предыдущих работ, поэтому в основе ее лежат теоретические концепции, разработанные ранее. Их следует здесь изложить хотя бы кратко. Первый раздел. Аксиологическая модель. Общие соображения. Эта модель разработана для оказания помощи людям в критических стрессовых ситуациях, больных неврозами и психосоматическими заболеваниями, для разработки стратегии своего дальнейшего поведения, тактические приемы выработать гораздо легче. Она оказалась полезной и в других сферах. Ее охотно используют педагоги, руководители, администраторы и политики, которые проходили у меня обучение. Помогает она также при решении сексуальных проблем. Подробнее она изложена в моей книге «Если хочешь быть счастливым», опубликованной в 2000 году. Разработана она и для вас, мой дорогой читатель, даже если вы и не относитесь ни к одной из перечисленных выше категорий. Если она вам представится логичной и разумной, то найдите себя в этой модели, и тогда станет ясно, на правильном ли вы пути. Если на правильном, то все в порядке, но если поймете, что отклонились от него, то с ее помощью сможете, нет, вы просто обязаны спланировать мероприятия, которые будут способствовать вашему выходу из этого опасного состояния. Ведь кто хочет подчинить себе обстоятельства, тот должен подчинить себя разуму, как говорил Сенека. А я часто повторяю. Согласно нашей модели, часто повторяющиеся неприятности, неврозы и психосоматические заболевания являются результатом несоответствие системы ценностей, согласно которой живет пациент, его биологическому и психологическому устройству. Это приводит к фоновому эмоциональному напряжению, неприятностям, отклонениям в поведении, в том числе и к формированию сексуальных отношений на производстве, а затем и к болезни. Основное противоречие заключается в том, что по своей природе человек должен жить для себя, Фром, Маслоу и другие, а социальные догмы призывают его жить ради чего-то другого – науки, страны, коллектива, работы и прочее. Или ради кого-то – детей, сексуального партнера, родителей и прочее. Тревога и беспокойство о своих близких – становятся такими, что делают человека неспособным помочь ни себе, ни людям, ради которых он живет, ни делу, которому служит. Модель предполагает приведение в соответствие природного устройства человека с существующими социальными нормами и показывает, что при правильном стиле жизни для себя в духе, описываемой ниже модели, человек становится наиболее эффективным и в социальном плане. Об уровнях потребностей личности. Выделяются 4 уровня потребностей личности. 3 биологические и 1 биолого-психолого-социальный. К первым относится удовлетворение пищевого, оборонительного и сексуального инстинктов. Ко второму – чувство собственной значительности. В этом плане на втором после самого человека месте в общении стоит партнер по совместной деятельности. Далее идут сексуальный партнер, дети и родители. Этот подход позволяет разработать такие модели поведения, при которых человек заботится о партнере не столько ради него, сколько ради самого себя. В воспитании детей стремится сделать их самостоятельными, исследуя потребности сохранить с ними хорошие отношения, помочь им в их делах, а не навязывать свои собственные. Удовлетворение же чувства значительности возможно лишь при постоянном развитии своих способностей и личностном росте. Эта потребность почти молчит, пока не удовлетворены первые три, и уж совсем затихает, когда не удовлетворены первые две. К нам в клуб ходят люди с вполне удовлетворенными пищевыми и оборонительными инстинктами. Ведь занятия в клубе платные, обычно у них проблемы или с неудовлетворенным сексуальным инстинктом, или с неудовлетворенным чувством собственной значительности. Вот мы и помогаем им удовлетворить эти потребности. Вначале, вслед за Фрейдом, я думал, что в основном все дело в сексе, но потом он понял, что удовлетворение чувства собственной значительности часто актуальнее, чем удовлетворение сексуального инстинкта. А моя практика показала, что человек часто стремится к сексу не столько ради него, сколько ради удовлетворения чувства собственной значительности. Ничего путного из этого не выходит. Тонны сладостей не заменят кусочка мяса. Кроме того, удовлетворение чувства собственной значительности удивительным образом способствует удовлетворению не только сексуального, но и пищевого и оборонительного инстинктов. Да так, что о них и думать больше не приходится. Все начинает устраиваться само собой. Если же это чувство удовлетворяется неверно, то обязательно рано или поздно возникнут неприятности. Кстати, самой благоприятной сферой для его удовлетворения является производственная деятельность. У вас, мой дорогой читатель, раз вы смогли приобрести эту достаточно дорогую книгу с пищевым и оборонительным инстинктами, все более или менее благополучно. Вряд ли вы купили бы эту книгу, если бы вам нечего было есть, негде было жить и нечего на себя надеть. Я могу предположить, что если у вас и есть в чем-то дефицит, то как раз в последних двух. Не исключено, что неблагополучие имеется в удовлетворении сексуального инстинкта. Если не в плане количества, так в плане качества, а уж то, что чувство собственной значительности не удовлетворено, то в этом я почти убежден. А иначе зачем вам эта книга, когда вы и так все делаете правильно? Вы ее читать не будете, так как она для вас будет просто перечислением банальных прописных истин. Но парадокс нашей жизни заключается в том, что если человек голоден или если у него нет квартиры, он не стесняется трубить об этом на весь мир, устраивать забастовки, митинги протеста и прочее, а вот о сексуальной неудовлетворенности он говорить стесняется. И уж совсем неприлично выглядит или, в крайнем случае, его не понимают, когда он ставит вопрос о продвижении по службе, имея неплохую должность и зарплату. Итак, удовлетворение чувства собственной значительности можно отложить на некоторое время, если не удовлетворены первые три инстинкта. Но как только они перестают беспокоить человека, все его страдания связаны с неуверенностью относительно собственной значительности в глазах окружающих. Чувство собственной значительности столь же биологично, как и социально. Оно начинает беспокоить нас с момента зачатия и не покидает до самого последнего момента, пока мы находимся в ясном сознании. Если бы у вас не было этого чувства, то и вас бы не было. Дорогой мой читатель, хочу напомнить, что в момент зачатия Сперматозоиду, которому вы обязаны жизнью, необходимо было преодолеть конкуренцию 150 миллионов ему подобных, а также анатомические препятствия на пути к яйцеклетке. Он должен был быть первым, и даже второе место вас бы не устроило. Как же удовлетворить чувство собственной значительности? Есть только один путь, который может привести к этому. Это путь развития своих способностей, путь превращения способностей в навыки, то, что Маслоу называл самоактуализацией, а Хорни — самореализацией. Об этом мы подробно говорили выше. Человек должен состояться. Образно выражаясь, все мы рождены принцами и принцессами для того, чтобы стать королями и королевами, но, к сожалению, в процессе воспитания на нас набрасывают лягушечью кожу характера, в которой некоторые проживают всю свою жизнь, не встретив волшебника, который помог бы ее сбросить. Прежде всего, кто они, король и королева? Чтобы стать королем, не обязательно занять должность президента или крупного руководителя, не обязательно стать чемпионом мира в каком-нибудь виде спорта, лучшим оратором или певцом и так далее. Король — это тот, кто умеет делать свое дело так, как его не умеет делать больше никто. Обратите внимание, я не сказал «делать лучше всех» или «чтобы понравиться всем». Мы можем найти королей среди людей разных профессий. У них всегда свой неповторимый стиль, свой почерк. Повторить его нельзя, ибо он вкладывает в дело свою неповторимую душу, свою уникальность, осознавая свою незаменимость, свою исключительность. Каждый из нас создан в одном экземпляре. И стать королем можно, только научившись делать свое дело своим собственным способом, так как никто больше это делать не сможет, иметь свой стиль. Собственно, человеком можно назвать только того, у кого в социально полезном деле есть свой собственный стиль. Маслоу считал людьми только тех, чьей целью является развитие своих способностей, самоактуализация или, если пользоваться нашей терминологией, стремление стать королем. Всех остальных он называл недочеловеками. И плохо, когда руководитель большого коллектива или страны не король, и при этом тормозит движение королей, они или борются с ним, или уходят от него туда, где их развитие не тормозится. И я думаю, они правы, ибо на борьбу уходит много сил. Кроме того, исторически сложилось так, что, к сожалению, некомпетентность начальника не является поводом для его увольнения, как гласит наука иерархология. Потребность личности в самоутверждении столь настоятельна, что если она не имеет возможности расти вверх, она вынуждена тянуться вниз или вбок, как поступает луковичка, которая мешает расти вверх ком земли, оставленной нерадивым огородником во время посадки. Вот основные варианты такого ненормального роста вниз или вбок. Варианты роста вниз. Первый. Удовлетворение чувства собственной значительности за счет избыточного удовлетворения пищевого инстинкта проявляется в стремлении иметь на столе те же блюда, что и вышестоящие, если не ежедневно, то хотя бы по праздникам. И сколько зря расходуется средств и нервов. Второй. Удовлетворение чувства собственной значительности за счет избыточного удовлетворения оборонительного инстинкта бывает двух видов. Чрезмерное внимание к оборудованию своей квартиры или служебного кабинета. Я не против благоустроенного жилья и служебного кабинета, хотя если ты занят любимым делом, то даже самые шикарные апартаменты уже через несколько минут перестают тебя удивлять, а на некоторую неустроенность ты просто не обращаешь внимания. Но если сам ты ничего собой не представляешь, то обустройство шикарного служебного кабинета просто обязательно. А квартира должна поражать гостей так, чтобы они просто забыли о хозяевах и не смогли понять их внутреннюю суть. Чрезмерное внимание к своей одежде. Кстати, следует отметить, что, удовлетворяя оборонительный инстинкт, некоторые не забывают и о сексуальном. Я не против хорошей одежды. Более того, разработал целый раздел психологической косметики и психологии моды, где наши подопечные, соответственно, обучаются пользоваться косметикой и правильно одеваться, но нужно помнить, что основное назначение одежды — защита от холода или жары. Привлекать к себе сексуального партнера лучше не столько в одежде, сколько без нее, но это значительно труднее, хотя и эффективнее, да и для здоровья полезнее. Но ведь физкультурой нужно заниматься гораздо проще. Подложить ватные плечи, чем накачать мышцы, конечно. Люди будут ахать, если вы появитесь в какой-то сверхнеобычной одежде. Но в восторге они будут не от вас, а от одежды, и интересоваться не вами, а местом, где вы все это достали. Наши предки жили в пещере и носили шкуры. Все это помогало удовлетворять оборонительный инстинкт. Сейчас мы живем в квартирах и носим одежды. И я не призываю вернуться в пещеры и надевать невыделанные шкуры. Следует только помнить, что природа выделила нам душевные средства на самосовершенствование. Все должно идти на развитие самого себя. Остальное прилагается само собой. При чрезмерном внимании к квартире и одежде замедляется личностное развитие. Третье – удовлетворение чувства собственной значительности за счет избыточного удовлетворения сексуального инстинкта также проявляется в двух вариантах. Удовлетворение собственного сексуального инстинкта. Один из моих клиентов, не сумев реализовать себя в своей профессии, сконцентрировал усилия на сексе. Возможности у него были действительно уникальные. Продолжительность полового акта у него была около полутора часов. Партнерша при этом могла испытать до 8-12 оргазмов. Это стало известно его сотрудницам. Из вежливости он не мог отказать в просьбах. По сути дела, занимаясь сексом уже не столько для себя, сколько для других. Времени это много не занимало, зато компенсировало и заглушало тревогу, связанную с неполной реализацией себя в профессии. Он попал в своеобразный порочный круг. Чем больше было секса, тем меньше было шансов состояться как профессионалу. Поэтому, когда с ним случился сексуальный конфуз, у него развилась выраженная депрессия. Он обратился за помощью, я посоветовал ему сосредоточить все усилия на продвижении в любимом деле, которое он в свое время не довел до конца. Какое-то время ему было не до секса, но когда он достиг желаемого результата и понял, что стал значительной фигурой в своем деле, это случилось задолго до признания его заслуг общественностью, он обрел уверенность в себе, Сексуальность его восстановилась, но теперь секс не занимал центрального места в его сознании. Кстати, и жене он изменять перестал. Он был занят творчеством. Времени для заходов на сторону не оставалось. Чрезвычайная забота о сексуальном партнере. К этому призывают нас многие книги. Так, герои Дюма при известии о гибели любимых готовы покончить жизнь самоубийством. С моей точки зрения, все Ромео — глубочайшие невротики. Между тем, чрезмерная опека скорее тяготит того, кого опекают, чем радует. Четвертый. Чрезмерная забота о детях. «Я живу ради детей», — с гордостью заявляют такие люди. «Мне жаль их детей». При тщательном анализе выявляется, что фактически живут не ради них, а скорее за их счет. Многие относятся к своим детям как к психологическим поросятам, высасывая из них все соки. Ведь если ты не состоялся в деле, не реализовал свое желание быть значительным, то, общаясь с ребенком, ты можешь удовлетворить это чувство, постоянно напоминая ребенку, как много для него сделал, попрекая его этим, запрещая делать то, что ему хочется, блокируя его развитие. Общаясь с ребенком, ты можешь чувствовать себя большим начальником. Нередко родители используют своих детей для реализации всех стадий сексуального сближения, кроме четвертой, партийной, сами того не осознавая. Пятый. Чрезмерная забота о родителях. Она приносит вред и личности, и родителю. Одна из моих подопечных, женщина 47 лет, отказалась переехать в другой город, куда направляли ее мужа в связи со значительным повышением, так как этого не хотела ее мать, которая жила с ними. Хочу отметить, что физических трудностей, связанных с переездом, ни она, ни мать не испытали бы, так как служебное и материальное положение мужа позволило бы ему организовать переезд так, что им просто следовало бы сесть в самолет с маленькими сумочками в руках. Муж не хотел перечить жене и отказался от повышения. Но вскоре запил, связался с другой женщиной, хотя раньше любовниц у него не было. У нее, конечно, развелось невротическое состояние. Во всем происшедшем моя подопечная обвиняла свою мать. Варианты роста вбок. Первый. Страсть к накопительству. Богатеть лучше постепенно, одновременно с личностным ростом. Тогда богатство становится твоим спутником. В противном случае ты становишься спутником богатства и в дальнейшем все усилия тратишь на его сохранение, а личностный рост притормаживается. Второй. Стремление к власти. Плохи те люди, которые хотят иметь власть ради власти. Я не против участия людей в политике, но этим должны заниматься профессионалы высокого класса, достигшие пределов своей профессии, которым государственная власть нужна как инструмент, а не как цель. Нужна, так как нужен физику синхрофазотрон. Третий. Увлечение, хобби. Относительно благоприятная замена. Ведь хобби способствует развитию личности, нередко становясь основным делом. Тогда это вообще великолепно. Мы знаем многих артистов, ставших звездами, которые начинали свой путь в искусстве с художественной самодеятельности и расставшихся со своей специальностью. Но многие ведь так и сидят на двух стульях, не став ничем особенным ни там, ни здесь, хотя и это социально удобный способ удовлетворения чувства собственной значительности. Во-первых, человек что-то делает, совершенствуя свою личность. Во-вторых, всем должности не дашь, а стремиться достичь большего хоть в чем-то должен каждый. У некоторых секс становится приятным хобби. Четвертый. Противоправные поступки и преступления. Это путь Герострата. Психологический анализ правонарушителей и преступников показывает, что в начале этого пути источником энергии было неудовлетворенное чувство собственной значительности и невозможность удовлетворить его социально приемлемым путем из-за скуки учебного процесса, неразберихи на производстве и оскорблений и унижений в семье. Хулиганские поступки многие дети совершают с целью удовлетворить чувство собственной значительности. Кстати, на преступления часто идут и сексуально неудовлетворенные люди. Пятый. Пристройка к кому-то или чему-то значительному. Гению, звезде, авторитету, секте. Существует два варианта пристройки. Пристройка сверху и пристройка снизу. Пристройка сверху — это немотивированная критика, травля, уничтожение. Пристройка снизу — почитание, восхищение, благоговение. Те, кто удовлетворяют чувство собственной значительности путем личностного роста, обычно не имеют на это времени, даже если есть средства. Такая пристройка может привести к явлению, которое у нас называется зомбированием, когда молодежь вовлекают в какую-нибудь фанатическую секту, и здесь без секса не обходится. Кстати, раззомбировать такого человека чрезвычайно трудно, но можно. В книге «Принцип сперматозоида» я подробно развиваю эту тему и описываю технику раззомбирования. Шестой. Сутяжничество. В поисках справедливости свои жалобы по довольно мелким вопросам такие люди направляют в разные инстанции, за 1-2 года достигая вершины карьеры. Их жалобы рассматривают генералы и маршалы. Седьмой. Болезнь. Самый быстрый способ удовлетворения чувства собственной значительности. Заболеть неврозом или психосоматическим заболеванием. Сам профессор Н. мучился со мной и ничего не смог сделать.